«Мое почтение, ваше высочество», в бурых пятнах киборг, успев нахвататься придворных манер, отдал честь, приложив руку к голове, и вежливо посторонился, приглашая делегацию пройти. «Первый раз вижу сныка-менталиста, разделанного подобным образом. Чаще всего он заставляет зачарованно наблюдать присутствующих за своей трапезой, держа всех под контролем». Шеф Тыкра удивленно присвистнула, уводя от мерзких ошметков по краешку коридора за собой такую же пораженную Джоану. «Каким образом убийца смог проникнуть в мои апартаменты? 20 лет назад это считалось неслыханной дерзостью для злоумышленников и несмываемым позором для службы охраны». Глаза принцессы высекали искры. «Нижайше прошу прощения, ваше высочество, это крыло дворца все время пустовало, его подготовили буквально перед самым вашим возвращением». Поклон домик, все те же жесты вины и сожаления подчиненной. Зайдя в разгромленную комнату, в которой уже горел свет, они обнаружили сидящего на полу в окружении звероморфов Олега, успокаивающего на руках плачущую Роббитшу. Он появился, внезапно спрыгнув с потолка, и поглядел на меня. Я оцепенела, а он как будто забрался в мозг и стал там ковыряться в памяти. Хныкала она, вспоминая произошедшее. Аша дала ей выпить воду из стакана, чтобы перевести дух и снять пережитый стресс после заглатывания чудовищем. «Приношу вам свои глубочайшие извинения, землянин Олег. Мы обыщем все закоулки и выясним, как этот наемный убийца проник к вам в помещение, подобное больше не повторится». Видимо, Сныкан поджидал ее высочество, так как это раньше была их любимая комната, вновь повинилась Тыкра. «Перед вами мой нареченный рыцарь Олег». Эльрус властным и грозным голосом сделала заявление для стражи драконша. «Прошу, к нему и ко всем остальным относиться с большим почтением, скоро мы станем одной семьей. Охранять и беречь их, как меня саму», склонившись, обняла заплаканную блондинку и поставила ее на трясущиеся ноги. «Тебя и других больше тут никто не обидит, я за этим прослежу. Весело тут у вас». Одним словом, дворец, утрирующим тоном обращаясь к невесте, выказал свое отношение к местным порядкам человек, вставая с пола. Та в ответ посмотрела умоляющим взглядом, и следом, не вяжущимся с грустным взглядом, торжественным тоном оповестила о предстоящей церемонии. «Мой рыцарь и вы, сестры, соблаговолите переодеться в парадную одежду, нас уже ждут в тронном зале», Джой подала знак охране выйти. Спустя полчаса, как это положено у женщин с шумным переполохом, вызванным неожиданным известием о знаковом мероприятии, группа была готова. Собственно, всем, за исключением полковника и наказанного Васи, раздали лакированные красные облегающие костюмы, как на драконихе, признак принадлежности к высшей знати клана Тацзин. В завершении малышки на свои хорошо зарекомендовавшие нано-пояса повесили трофейные сабли и мини-бластеры. А Олег из-за плохого настроения заупрямился и наотрез отказался одеваться в эту одежду, сообщив, что у него, мол, критический день, красное и обтягивающее ему не к лицу. При возникновении необходимости сам себе нарисует такую форму в 5 секунд, в очередной раз словив удивленный взгляд шефа спецназа. Андроид же провожал всех с завистливым видом, как Золушка, которую мачеха не взяла на бал. Почетный эскорт вышагивающих впереди по бокам и позади гвардейцев с алебардами, постоянно выкрикивающий слуга глашатый: «Дорогу принцессе Гаджоу!» Минуя многочисленные коридоры, торжественно сопроводили ордер царственной особы в тронный зал. Кошка-зайки, в первый раз попав сюда, были сильно поражены красотой обстановки, постоянно вертя головой в стороны и задирая вверх. Беркутов, взяв под руку царевну, шел обуреваемый мрачными мыслями, думая, как обезопасить свой экипаж в одночасье ставшем ненадежном месте. Его чуйка просто изводила, не давая расслабиться ни на минутку. В центре зала на троне их встречала, согласно придворному церемониалу, в боевой метаформе огромная красная дракониха с мудрыми карими глазами. Мужчина подвел Джоану к ней и преклонил колени с поклоном головы, как подсказывала через головной обруч невеста. «Встаньте, милорд-рыцарь, я очень рада видеть вас, дорогие гости, и благодарна за помощь в возвращении моей родной дочери. К сожалению, мои возможности значительно уменьшились в связи с орбитальной блокадой и исчезновением всей казны государства, но я готова наградить вас, чем пожелаете», приятный бархатный голос Великой Матери обволакивал. «Ваше Величество, благословите наш брак с принцессой Гаджоу, это единственное, о чем я смиренно прошу», под диктовку, слово в слово произнес землянин. «Будьте счастливы, птенцы мои, я благословляю вас, и почту за честь породниться с мужественным Эльрусом Олегом из рода Беркутовых». Теперь, уходя на покой, передаю бразды правления государством в сильные крылья своей повзрослевшей девочке». Пожилая женщина в образе дракона кивнула наследнице, чтобы та заняла ее место на троне, одновременно спускаясь с него и меняясь на гуманоидную форму. Упс, Джой сейчас без крыльев опростоволосится перед всей страной, а нас транслируют по головедению, вклинился с прогнозом развития событий дальновидный помощник. Что ты раньше молчал, умник? Быстро конфигурируй ей крылья, мысленно спохватился Олег. Не хватит активной массы, обними ее на некоторое время и подержи за спиной руку, будем перебрасывать резервы, придумал хитрец. Мама, я не могу перевоплотиться, я не успела сказать тебе, что палач в плену отрубил мне крылья, понурившись, прошептала дочь на ухо радостной королеве, чуть не уронившей от этой новости улыбку на камерах. Бедная моя девочка, что же будет теперь? Это ужасное нарушение этикета, не перевоплотиться перед всей страной в драга. От нас могут отвернуться другие кланы. Мужчина, чуткий как Раббитша, подошел к шепчущимся дамам и, как будто поздравляя, тоже прошептал. Гаджоу, ничего не бойся, перевоплощайся, но крылья расправляй медленно. Это мой тебе подарок на свадьбу. За время, пока он объяснял, значительная масса нанитов перекачивали на спину жене. Женщины круглыми глазами уставились на нарушившего этикет человека, затем улыбнулись, что как будто прощают его за незнание церемонии. Молодая королева, чувствуя шевеление между лопатками, нерешительно подошла к трону и зажмурилась, начав удлиняться и расти, превращаясь в изящную красную дракониху. У нее за спиной, опровергая действительность, медленно раскрылись большие стильные красно-черные крылья. Глядя на красоту этого могучего существа, даже Олег поразился, не говоря про остальных присутствующих в зале и возле экранов галошаров. «Я, королева Гаджоу из клана Тацзин», зазвучал ее сильный неземной голос, «принимаю на себя верховное управление над конфедерацией рептилоидов согласно закону и порядку унаследования. Отныне и впредь буду заботиться и защищать всех вас, мои верноподданные, поднявших же бунт на флоте и войсках, призываю немедленно принять присягу мне и отправиться по местам дислокаций. Обещаю всем свою монаршую милость и прощение. Те же, кто продолжит сопротивляться истинной власти, будут жестоко наказаны». В подтверждение сказанного она эффектно пыхнула струей пламени. Гвардейцы дружно грянули. «Да здравствует великая мать, королева Гаджоу!» Потрясая своим оружием, присутствующие министры и военные зааплодировали. А у полковника чуйка засвербила еще сильнее. Он пытался разобраться, откуда ждать проблему. И тут она наконец пришла вместе с голосом Васи по связи. «Командир, вторжение противника в покое дворца. Глава 20. Докладывай по существу, что ты видишь». Вышел на связь с ординарцем полковник. «Отчетливо наблюдаю стену, и слабо заметно шевеление противника в маскировочном покрытии по коридору. Они что-то ищут, прямо как есть», доложил пока еще не дотягивающий до высокого уровня сообразительности киборг. «Почему ты пялишься на стену, а не ведешь огонь по нападающим, сокращая их количество?» Остальным напрягшимся членам команды было понятно, что Олег еле сдерживается. «Они первым делом отрубили мне ноги и голову, которая лежит на полу визуальными сенсорами, ориентированная на стену. Согласно указанию не раскрывать свою структуру и конституцию, пребываю в полудеактивированном состоянии», обиженно пробурчал ладроид. «Вася, соберись в буквальном и переносном значении. Всех врагов уничтожить, кроме одного, для дальнейшего допроса». Мужчина отдал приказ и повернулся к старой королеве. «Ваше Величество, тревога. На дворец напали силы спецназа противника, необходима срочная эвакуация вас и остальных членов управления государством. Этого не может быть. Сюда невозможно пробраться через охрану», скомбиза обхватила голову руками. «Олег, ты теперь являешься законным супругом Гаджоу, пожалуйста, сбереги ее. Я даю тебе все полномочия по обеспечению ее безопасности вплоть до управления обороной планеты. Благодарю вас за оказанную честь, это мой долг», Беркутов сделал поклон головой и повернулся к шефу спецназа, подбежавший с запоздавшим докладом о нападении. «Мы уже в курсе, приведите в боевую готовность все подразделения, забаррикадировать двери в тронный зал и сопроводите нас в защищенное место, где обычно прячут великую мать», не дал ей даже рта раскрыть. Стража выстроилась перед выходом, активировав артефакты, встроенные в алебарды, их наконечники покрылись алыми всполохами. Теперь оружием можно было не только колоть и рубить, но и стрелять. Собрав всю группу придворных во главе с царицами, землянин повел всех следом за офицером в противоположном направлении, но не доходя десятка метров до охраняемых стражниками дверей, они от взрыва вылетели, навстречу одновременно впуская в помещение едкий дым. Шедшая первой тыкра, сметенная металлическими створками без сознания, повалилась на пол, а человеку пришлось расставить руки пошире и поймать представляющие опасность для незащищенных придворных оторванные панели. Его болезненно приложило ими, но и спасло от последовавших следом из дыма выстрелов, угодивших в те же исковерканные бронелисты. Замелькавшие клинки выскочивших невидимых в клубах убийц безжалостно резали оглушенных стражников. Этих коротких мгновений опытным бойцам спецназа хватило рассыпаться по сторонам и открыть ответный огонь по силуэтам в дыму. Зато на остальных неопытных гражданских землянину пришлось уже прикрикнуть, чтобы ложились. Убедившись, что стоящих самоубийц нет, он бросил одну плиту на пол, а вторую запустил в противника, и как кегли смел вторгшихся гибких рептилий обратно в коридор. Снова небольшая передышка дала обороняющимся время занять огневые точки получше, и взяв под прицел непроницаемый для взгляда проем дружно ударить трассерами в тоннель. Хитрый вражеский спецназ не полез на пролом под перекрестный огонь, вместо этого в зал влетело несколько гранат. «Коснись их и быстро отбрось», пришла молниеносная мысль. Олег стартанул к одной, а затем и второй гранате, на ходу касаясь кругляшков пальцем и обволакивая нанопленкой. Последующие взрывы превратили их в большие вздувшиеся шары с диаметром более метра, выпустившие лишнее давление в потолок. Дальше медлить нельзя, враги, ожидая результатов взрыва, уже собирались ворваться, чтобы добить ошеломленного противника, но Олег их опередил. Распустив ручные лезвия и выдвинув на плече трехствольный фазер, ринулся на них в узкий сектор коридора, на ходу перерубая и сминая пораженных и раненых выстрелами. Свои тут же прекратили стрельбу, опасаясь попасть в спину земному берсерку. В конце коридора, куда прорвался через десятки трупов врагов беркутов, стоял их командир. Его растерянный вид напоминал стройную лягушку с хвостом ящерицы, стоящую на задних лапах с двумя двигающимися раздельно глазами. Морда была закрыта нашлепкой типа респиратора, а за спиной торчало две рукоятки мечей, этакий ниндзя из местного болота. Он схватился за клинки, миг и исчез, словно растворился в воздухе. Полковник занервничал, заметался глазами по сторонам, высматривая хоть какое-то движение. «Активируй все сканеры, а также нашу фирменную маскировку, будем играть в прятки обоюдно», направил мысли на команду внутреннему исполнителю. И как только человек пропал из видимости, противник запаниковал, выдав себя щелочками приоткрытых глаз, которые он распахнул больше, чем нужно, чтобы обнаружить скрывшегося землянина. Сверкнули два его лезвия меча, спрятанные до поры под руками, и вошли туда, где стоял Беркутов. Выпад был молниеносным, буквально на грани видимости, но объединенная реакция связанных симбиозом существ позволила опередить его, и хамелеон проявился во весь рост, трясясь от боли и разбрызгивая из отрубленных культей во все стороны кровь. Биологическая жидкость попала на поверхность скафа замаскированного полковника и очертила его силуэт. Гаденыш сверкнул на него, наконец, сфокусированными глазами и резко неестественно дернул шеей, приводя в действие взрыватель. Последовавший взрыв его персонального взрывного устройства сдетонировал все заряды мертвого отряда. Нанит милосердно купировал все ощущения и выключил сознание хозяина, как и обещал сделать перед смертью. «Мама, мне потребуется вся посуда из анаптониума, я должна срочно покормить Олега». Молодая королева, рыдая, стояла на коленях перед развалившимся на полу среди обломков камней, не подающим признаки жизни мужем в изодранном деформированном скафандре. Его только что откопали из-под завала гвардейцы вместе с неутомимым Василием, который мощными руками растаскивал огромные булыжники. Расчистив площадку, солдаты стояли в молчаливом поклоне, отдавая воинскую честь погибшему, но сохранившему их самое дорогое, великую мать. Старшая женщина стояла рядом с убивающейся разношерстной группой жен, не зная, как их успокоить. Реплика Гаджоу о том, что ей хочется покормить погибшего, наводила мудрую дракониху на две мысли: либо у дочери произошел психический срыв, либо это какая-то варварская традиция, требующая так прощаться с покойным. «Девочка моя, конечно, я сейчас же прикажу повару приготовить самых вкусных сверчков-свистунов, и их нам сервируют на поминальный ужин в наилучшую дорогую анаптониумную утварь», решила она пойти навстречу близкой к безумию королевне. «Ты не поняла. Пусть несут всю посуду сюда, мама, это нужно для него сделать срочно», потребовала она. «Дорогая, «Конечно, ее сейчас принесут», — заверила мать, и уже обращаясь к трясущейся прислуге, пережившей штурм и резню, «любезные, отправляйтесь в королевскую кладовую, несите требуемое из запасов, солдаты вам помогут». Потом, повернувшись к звероморфам, «лапочки, ну хотя бы вы мне, старухи, понятно объясните, зачем кормить мертвого Эльруса? Я прожила долгую жизнь, и ни с чем похожим не сталкивалась. Ваше Величество, у них, человеков-самохапов, очень много подобных традиций, в основу которых лежит культ еды. Я за все время пребывания с ним уже узнала и поучаствовала в нескольких особо необычных. Но самое главное, эти таинства на самом деле работают. Поедая пищу в момент самых тяжелых испытаний, земляне верят, что таким образом задабривают жестокого полного писца, несущего всему полный хаос и полное разрушение. А само слово «писец» они употребляют в разговорах так же часто, как и священное слово «мать», выдала тайну разговорных особенностей русского языка мнимый эфир, решив таким образом вконец запутать окружающих, незнакомых с наносоставляющей Олега. Скамбиза и гвардейцы откровенно раскрыли рты, не в силах понять и прокомментировать услышанное. В этот момент вернулись увешанные богато украшенными сервизами слуги. «Положите утварь на него, и все, отойдите подальше, и ты, мама, тоже. Я сейчас буду задабривать писца, это очень опасно», уже более спокойным голосом попросила Джой, понимая, что, если сейчас раскрыть истину о суженом, что он Борг, для матери это станет страшным ударом по здоровью и не только. Аша, Сесилия и Ирша Эффи расселись, вокруг взявшись за руки, тут внезапно рядом с ними присела раненая тыкра, не понимающая, почему на нее все как-то странно посмотрели, как на нежелательную и постороннюю. «Этот воин пришел на выручку, когда я уже не могла исполнить свой долг. Теперь моя честь обязывает меня принять участие в этом опасном ритуале. Вы не можете прогнать давшего клятву солдата, я тоже хочу остановить писца ради его жизни», — уперлась она, чувствуя, что нарисовывается очередная наглая попутчица на общем жизненном пути мужа. Девушки хмуро переглянулись и решили оставить шефа спецназа рядом с ними. К этому моменту разложенные произведения ювелирного искусства засветились и стали плавиться, впитываясь в поверхность скафа, окончательно растворившись за несколько минут. Писец насытился. Теперь Олегу остается лишь набраться сил, и он снова будет жив и здоров. Картинно воздев руки, Джоанна объявила об удачном исходе мероприятия. «Вася, осторожно отнеси командира на постель в наше крыло», — подманила пальчиком здоровяка, вызывающего удивленные взгляды своей комплекцией и мускулатурой. «Долго мне еще изображать мертвого? Что за цирк вы тут устроили?» Очнувшийся мужчина мысленно обратился через симбианта, пока его выносили из разгромленного зала. «Лежи спокойно, милый, ты находился при смерти, монитор симбианта дал нам понять, что если не поторопимся, то тебя уже ничего не спасет». Аша нежно потерлась о его голову. «Мы все хотим тебя поблагодарить за твою заботу о нас и защиту. Я была не права, думая, что официальные власти драгов замешаны в уничтожении корабля моего господина. Теперь стало ясно, это дело рук сепаратистов из клана Асишун». Допрошенный пленный командир группы, оставленный в живых ординарцем, сознался под ментальными пытками. Кроме того, их заданием было не только убить правящую династию, но и захватить мерцающий накопитель Джои и документацию к нему. Лисичка, постоянно мельтеша перед киборгом, чуть не попадала шикарным хвостом ему под ноги, но тем не менее не отставала от мужчины. «Олег, ты знаешь, как Вася отвлек на себя все силы штурмующих. Они не могли ничего с ним сделать, он расстрелял все заряды, а потом лупил всех подряд без разбору, правда при этом разрушил половину дворца, и нам, наверное, выставит счет за его ремонт», — обрадовала Юрка ССИ, на который последовал молчаливый жест фейспалм. «Никто никаких счетов выставлять не будет, теперь я королева и мне решать, кому за это отвечать, а такие скоро найдутся, и долги их будут пополнены еще двумя смертями моих сестер. Спасибо тебе, любимый, за все, твой своевременный подарок и способности подошли как нельзя кстати. Но об этом поговорим позже, когда все вместе будем тебя благодарить лично. Конфедерации срочно нужны наследники правящего рода, как ты думаешь, к кому мне по этому вопросу обратиться?» — подмигнула хитрая драконша. Глава 21. Несмотря на последствия бурной ночи в комнате Ирши, чудом сохранившейся и от налета отряда спецназначения хамелеонов, и от последующего там разгула ненасытных кошечек, зайчих и драконш, Олег уже с утра стоял на ногах как огурчик, так и не сомкнув глаз. Такое у него было впервые. Когда тебя накануне ставят перед выбором, мужик ты или не мужик, никакие отговорки и больничные не помогут. Человек поначалу сопротивлялся как мог, ему принесли местное стимулирующее влечение лакомство, жареные сверчки-свистуны, от которых он демонстративно отказался, хотя даже и симбиант умолял их съесть из-за отличного набора полезных веществ, необходимых для организма. Решив уклониться и поставить девушкам невыполнимое условие, мужчина заявил, что сделает это только после употребления зимбамбу, редкого фрукта размером с арбуз с шипами и на вкус как маракуя. Красавицы прифигели от запроса супруга, но заказ выполнили через 5 минут. Где этот инопланетный афродизиак достали на осажденной планете слуги, осталось загадкой. Потом была еще одна вялая попытка отдать единственный плод на растерзание заводной Сессилии в надежде, что пока она тренируется по-гусарски разделывать мечом, раскидает все съедобное по полу. Роббитша несколько раз добросовестно попыталась и только промахивалась. Пришлось показывать мастерство самому. В результате собрал бурные аплодисменты и еще больше завел обольстительниц. Коварные женщины только этого и добивались, вмиг насовав ему со всех сторон кусочка в полный рот, приговаривая: «Сам просил, теперь ешь все». Стоило только дать себя утянуть в эту логическую ловушку, и поминай как звали, сразу заболтали, нежно раздели и уложили. Одной немедленно исполни задание государственной важности, сделай 3 драконят, а другим под шумок по 5. А вот с другими ничего, кроме удовольствия, не светило. Звероморфы не способны размножаться в гуманоидной биоформе. Они просто отрывались по полной, утомившись только под утро. Даже Эфир, не постеснявшись нарушения обещания подруги, не отставал от товарок в своем лисьем образе, мотивировав это своей святой женской обязанностью отблагодарить благодетеля за неоднократные спасения ее жизни. Плутовка с Ашей даже поспорили, кто из них лучше покажет Олегу, как могут любить космические девочки-пилоты. Мужчине пришлось срочно объявить им ничью, чтобы снизить нагрузку и дожить до утра. Сесси ничего никому не доказывала, пока другие только собирались, она успевала провернуть по нескольку раз. Просто скоростная штучка. Кого не пустили на этот праздник, так это вечного часового Васю, потерявшего при отражении штурма около 40% активной массы и напрашивающуюся дракониху из спецназа. Перед ней демонстративно закрыли двери, мол, она еще недостаточно несчастна, чтобы принимать участие. Только она оказалась упорной дамой и не оставляла попыток вернуть себе внимание землянина. Поддерживаемый в тонусе нанитами, полковник в сопровождении положенной по статусу охраны смотался на корабль, где его радостно встретила проснувшаяся Глория, тут же материализовавшись у него на руках и ласково обнимая 4 ручками. Накормив ее досыта любимым сладким лакомством, попытался расспросить о магических возможностях, оказалось, что их диапазон не ограничен. На вопрос, откуда она это знает, пояснила, что просто чувствует. Попросив продолжать прятаться на корабле и быть готовой прыгнуть к нему, когда позовет, Беркутов вернулся обратно во дворец, который уже восстановили многочисленные слуги с помощью бытовой магии. Сообщив мажордому о своем желании встретиться со старшей матерью, подождал некоторое время его возвращения и приглашения войти в личные покои. Тронный зал все еще украшался, поэтому там делать пока было нечего. Войдя в кабинет, землянин с удивлением обнаружил 2 шушукающихся высокопоставленных родственниц. И когда это за его короткое отсутствие женушка успела вскочить с кровати и прибежать к маме: «Здравствуй, дорогой зятек, как нам повезло породниться с тобой, ты неоднократно спас и мою дочь, и все наше государство, за что я очень тебе благодарна, а теперь еще и осчастливил меня новостью, что Гаджоу беременна 3 малышками. Поздравляю», — обрадовала новостью королева. «Как беременна?» «Уже 3», сердце кольнуло, ноги человека подкосились, предусмотрительные расторопные слуги заранее подставили ему стул, который заскрипел от насевшей на него нагрузки, а симбиант демонстративно не вмешивался. «Что с ним?» «Он не рад», — всполошилась женщина. «Он очень рад, мамочка», — это типичная мужская реакция, «просто удивлен. Кроме того, еще не отошел от вчерашнего и неважно себя чувствует», — встряла счастливая королевна, подлетев и поцеловав мужа. «Милый, ты помнишь, мы нашли инфокамень на астероиде? Ты еще упоминал некого конструктора Риалнара? Мог бы мне передать этот кристалл? Я попробую разобраться в нем досконально». Землянин молча вручил артефакт. «Мы как раз с королевой обсуждали, Что делать? Как снять блокаду и восстановить финансовую систему государства? Теперь и ты, перепрыгнув с титула рыцаря, сразу стал кронконсортом. Это накладывает также и большую ответственность за судьбы наших подданных. Она вгляделась в остекленевшие глаза огорошенного новостями полковника. По закону я обязана уйти в отпуск на время беременности до рождения детей, и все управление передать тебе. Ты справишься, сладкий, игриво потрепала еще более побледневшее лицо мужчины шустрая жена. А как же мой путь домой? Я должен найти землю и вернуться к своим, чтобы предупредить. Олег заплетающимся языком попытался спихнуть с себя этот непосильный груз управления организирующим государством, но его бесцеремонно перебили. «Моя птенчик кратко пересказала твои проблемы, мы приложим все силы нашей династии и конфедерации, чтобы помочь найти и вернуть сюда твою семью. Мы также присвоим им соответствующие дворянские титулы, будут жить во дворце вместе с остальными твоими женами. Заключим между собой такую договоренность». «Некий альянс, ты согласен?» К сидящему на стуле подошла сама королева. Землянин попытался встать, но ее твердая рука опустилась ему на плечо, вернув обратно на стул. «Кроме того, ты говорил, что родную планету когда-то посещали наши разведчики, оставив там после себя описание драконов, а для нас добыв сведения о необычных животных, приматах. Это можно узнать теперь, только получив доступ и контроль над звездной системой Элькафрах в кластере D5». Который постоянно переходит из рук в руки воюющего с нами за него роя инсектоидов. Кстати, там же и находится вся добыча редкого металла аноптониума, из-за которого, собственно, и разгорелся конфликт с насекомыми, хитро подмигнула старушка, намекая на вчерашние расходы, потраченные на пиршество. «Я понимаю всю сложность ситуации и готов служить вам, ваше величество. Можете на меня рассчитывать, только должен вас предупредить, чтобы, между нами, в бушующем не было размолвок. Я являюсь носителем наносимбианта. Пожалуйста, не бледнейте так. Мне удалось сбежать из империи и остаться живым, потому что наноботы в теле находятся под моим контролем». Он фривольно подхватил не по этикету на руки осевшую вмиг ослабевшую женщину. «Не бойтесь, я не прокаженный, как многие думают про боргов. Даже мои девочки не боятся, хотя для них инвазия нанитов – моментальная смерть, но как вы понимаете, лучше эту информацию держать в тайне от непосвященных», полковник перевел взгляд на нахмурившуюся супругу. «Олег, ну, зачем ты испортил настроение и так сразу все вывалил? Я хотела сначала понемногу подготовить ее к этому известию. Надо позвать придворного лекаря, ей стало плохо», дракониха, уже набрав воздуха, собралась громко кликнуть ушедших слуг, но рука матери ее остановила. «Не нужно, я в порядке, хоть и в замешательстве. Дорогой зять, ты полон сюрпризов, не скажу, что я не рада, но к этому необходимо привыкнуть». Пожилая женщина устало поднялась. «Раз мы разложили все яйца по инкубаторам, давайте решать, что будем делать для восстановления спокойствия в стране. У меня есть идея, для этого мне понадобится крупный склад с большим запасом пустых мононакопителей, моя супруга, и, пусть остальное будет небольшим секретом, потом как-нибудь расскажу, на этот раз предварительно подготовив вас». Теперь уже землянин подмигнул снова побледневшей женщине. «Берите все, что требуется, да пребудет с вами благодать матери всех матерей», сложив руки домиком, Скамбиза завершила аудиенцию. Поклонившись в ответ, мужчина взял за руку сияющую Джою и повел за собой. На выходе из покоев к ним присоединились спецназовцы во главе с вездесущей Тыкерой. «Мне понадобится надежный сильный маг, способный отзеркаливать мощные потоки колдовства. Можешь кого порекомендовать?» – задал вопрос Беркутов. «Ваше Величество, моя военная специализация – отражать магические удары по подразделению», командирша легка на помине сразу предложила себя, пока Джоан раздумывала. Олег перехватил ревнивый взгляд своей королевны, и пока она не высказалась инициативному офицеру, что об этом думает, быстро принял предложение, также попросив отвезти их на требуемый склад. Воспользовавшись системой городских порталов, процессия оживила тихие улицы города планеты. Где-то отдаленно на поверхности рвались бомбы, сметая всю агросистему и сельское хозяйство, отстреливались зенитные орудия, стартовали противокорабельные ракеты поверхность орбита. Всему этому беспорядку человек собирался в раз положить конец, малой кровью остановить бунтовщиков, заставив сесть за стол переговоров, а сделать это в текущей ситуации было очень сложно, Мятежные кланы непрерывно получали подкрепления. До их массированного штурма десантными легионами оставалось совсем немного, нужно было спешить. Склад оказался расположенным близко к поверхности планеты, в него постоянно перебрасывали израсходованные блоки монохранителей. В ближнем углу огромного ангара работала многочисленная бригада скайрилок, различных белка-крыса-тушканчика-девочек. Эти мимимишные куколки с острыми цепкими глазками, хрупкими телами и длинными хвостиками новой подрасы сразу привлекли неискушенный взгляд земного естества испытателя и открывателя. Звероморфы тоже никогда не видели человека, поэтому тихонечко попискивали между собой и хихикали тоненькими голосками. Королевна решила прекратить это безобразие и, используя свое высокое положение, приказала солдатам очистить помещение от посторонних. Спецназовцы были женщинами-драгами, выходцами из малых родов, и на них милые мордашки белочек и томные взгляды тушканичих не действовали, они жестко вытолкали всех вон. «Дорогая, ну зачем же так грубо обращаться со своими подданными, они же занимались делом», — вступился за крошек Олег. «Мне знакомы их нравы и повадки, и особенно как мужчины на них западают. Чтобы близко ни одной из этих прохвосток рядом с тобой не видела», — ревниво ответила та. Офицер сочувствующе посмотрела на человека. Она была уже в курсе беременности первого лица и о передаче в связи с этим особых полномочий Беркутову. Характер драконш в этот период сильно портился, и разозлившись, они могли воспламенить любого, в прямом смысле этого слова, если что не по их. «Хорошо, будь спокойна, дорогая, мне и вас хватает с лихвой. Давайте начинать осуществлять мой план. Тыкра, я попрошу тебя сейчас взять себя в руки, убрать их подальше от оружия и излишне не дергаться», — заинтриговал Олег. Глава 22. «Глория, малышка моя, иди к папочке», — под любопытные взгляды окружающих военных мужчина, распростирая руки, вызвал с корабля насекомыша. Раз и она уже в объятиях человека настороженно рассматривает присутствующих синими глазками-бусинками. К оружию. Проникновение инсектоидов. Забыв о наставлениях, испуганно закричал офицер, заставив всех встрепенуться. Олегу даже пришлось взять ее за плечо и, выразительно глядя прямо в очи, немного сдавить, а остальным пригрозить кулаком. «Командиры и бойцы, возьмите себя в руки и не пугайте мне мою девочку», — сказал он нервничающим. «Папа, тетя хочет меня кусь-кусь», — неокрепшим голоском пожаловалась полугуманоид полунасекомое. «Не бойся, маленькая, тетя сейчас успокоится, или мы ей сделаем мои», — заодно намекнул паникером, успокаивающе гладя ребенка по голове. «Но этого не может быть. Вы общаетесь с инсектоидом на общегалактическом языке, и она вас слушает и отвечает», — выдохнула пришедшая в себя тыкра, потирая синяки на плече. «Мы же с ними находимся в постоянной войне. Где вы ее взяли? Это сейчас не важно, она за нас. Не будем терять время. Так, ты, солдат, будешь с этой точки вести трансляцию по головедению, берешь крупным планом свою королеву», — вручив прихваченный головизор, поставил одну из спецназовцев в качестве оператора. «Тыкра, иди становись сюда за кадром между мной и ее величеством. Включай тактический дисплей с данными планетарных сенсоров и, открыв портал, непрерывно отзеркаливай по координатам поток магии, исходящий от Глории в противника на орбите. Как только обезвредишь одно судно, переходи на следующее. Излишки возвращающейся маны сбрасывай в эти накопители», — обвел рукой ангар. «А ты, дорогая супруга, активируй на малышку заклинание вампиризм, а затем героически вещай для испуганных флотских, что, если они не прислушаются к голосу разума и не присягнут тебе в прямом эфире, то мы легко уничтожим их корабли, оставшиеся без запасов маны и защиты». В ответ на вытянутых лицах участников шоу читалось только недоумение. «Все поняли и готовы? А ты готова, девочка моя?» Полковник, получив кивок детской головки, махнул рукой и скомандовал непонятные слова. «Камера, мотор, начали». Но по наитию съемочная группа догадалась. Величественная и прекрасная Гаджоу умело скатывала заклинание, направив его на зрителей. Сидящие в первой мишени на флагманском линейном крейсере поначалу с любопытством рассматривали театральную постановку и посмеивались, но когда внезапно отключились все системы супернадежного корабля, включая жизнеобеспечение, то тут поднялась настоящая паника. Следом им в незащищенные двигатели прилетела ракета-перехватчик в подарок от планетарных сил обороны, вконец обездвижив громадину, превратив в искусственный спутник. Потеряв связь с флагманом, другие капитаны заволновались, пытаясь определить, откуда идет атака, но в течение нескольких минут Из строя выходили все новые и новые вымпелы. Наконец, восставшие рептилоиды всерьез обратили внимание на вещание с планеты. «Я вернулась, чтобы защитить вас, мои дорогие подданные, от бунтовщиков, забывших про закон, про почитание Великой Матери, про единство рода перед внешним врагом, с которым мы ведем долгую кровопролитную войну. Моя сила возросла настолько, что позволяет наказать предателей, не сходя с этого места. Сейчас я забираю их способности и превращаю грозные корабли во вращающиеся по орбите бесполезные лоханки. Услышьте меня те, кто присоединился к предателям по принуждению, передайте управление кораблями силам обороны и присягните мне на верность. Обещаю всем мое прощение, а те, кто будут упорствовать пытаться и дальше разваливать наше государство, пощады не ждите».